Третья неделя. Понедельник. Салат из цветной капусты с хреном. На 4 порции 500 граммов капусты, 100 граммов хрена, 1 бучок зелени. Кочан капусты разобрать, нашинковать. Стволики и листья промыть и отварить в стакане кипятка, процедить бульон и в нем отварить мелко тертый хрен. Подсластить жидкость медом и облить нашинкованную капусту. Сверху присыпать мелко шинкованной зеленью. Ореховый суп. На 4 порции. 1 картофелина, 2 головки лука, 1 морковь, корень петрушки, 300 граммов капусты, примерно 200 граммов свеклы, 6 орехов, 1 чайная ложка лимонного сока. Картофель очистить от кожуры. Лук нашинковать, морковь и петрушку порезать кружочками, вырезать из капустных листьев грубые стержни и сварить их вместе с корнеплодами, тонкую часть листа нарезать и через несколько минут ввести в кастрюлю. Суп варится до готовности картофеля. Снять с огня и настоять под крышкой. Заготовить ореховую крошку, потереть на мелкой терке свеклу, сдобрить ее лимонным соком, ввести в кастрюлю, все размешать и посыпать орехами. Клёцки картофельные с крупой. 12 картофелин, 1 стакан ячневой крупы, 1 столовая ложка соли, 3 луковицы, укроп. Сырой картофель очистить, натереть на терке, отжать сок. Отстоявшийся крахмал добавить в картофельную массу. Из ячневой крупы сварить кашу. Смешать кашу с картофелем и добавить соль. Перемешать, сделать круглые клёцки и отварить в подсоленой воде. Подать клёцки, посыпав чесноком, солеными грибочками.